Глава четвертая. Черный металл. Главный цех нового, выстроенного всего за полгода Василием Степановичем V завода, был похож на средневековый замок, такой, знаете ли, из фэнтезийных, битком набитых спецэффектами фильмов про рыцарей и драконов. Стоило немного прищурить глаза и перестать обращать внимание на характерные шумы клочья пара из каких-то отдушин. Как фантазия послушно превращала трубы в высокие башни, а прихотливые изогнутые пандусы — мосты над дорвом. Илья Петрович уверял меня, что уж начало весны. Пфу! Илья Петрович, — фыркнул Пятов. Его превосходительство, конечно, выдающийся человек, но... Но... Простите, ваше превосходительство, господин Чайковский у нас большой идеалист. И ни он при всем его опыте, ни я никогда прежде не строили подобного уровня предприятий. Тем более в Сибири. И это тоже Герман Густавович. Но я хотел сказать на пустом месте, понимаете? Не хватало буквально всего кирпича, извести, пиломатериалов, но в первую очередь. Позвольте я догадаюсь, Василий Степанович. Думаю, не ошибусь, если скажу, что главный дефицит — люди, я прав? Отчасти, ваше превосходительство. Лишь отчасти. Еще осенью я бы с этого и начал, но нынче это не самая большая наша беда. Вот как? Именно, ваше превосходительство. Нет, вы не так поняли. Опытных, знающих действительно мало. Намного больше, чем осенью, конечно. Все-таки... Гольфштинские переселенцы пришли как нельзя кстати. Смею надеяться, что и от организованного господином Колосовым училища вскоре появится толк. Они хотя бы черт напоминать и креститься, глядя на кипящий чугун, перестали. А вот остальных подсобные рабочие, строители, этих сейчас больше, чем нужно. Мастеров взять больше неоткуда, дорогой мой Василий Степанович. Вам прекрасно известно. Да, да, конечно, Герман Густавович, я понимаю. Так в чем же основная беда? Отливки. Изделия из железа. Тундинский завод уж теперь отстает от графика поставок более чем на месяц. Мы только-только закончили установку оснований для прокатного стана, а должны были еще перед Рождеством начать наладку вальцов. Это настолько критично, как вы и сказали. Критично. От этого все зависит. Ах, вот вы о чем. Ну, пожалуй, нет, ваше превосходительство. Только рельсы, мелочные изделия, бытовое чугунное литье. Гвозди, простейшие инструменты, вроде кирок и лопат с топорами, это мы уж производим в достаточном количестве. Но этого совершенно недостаточно, чтобы загрузить даже пятую часть мощности. Даже так? Именно так, ваше превосходительство. Использующаяся метода позволяет выдавать намного, в разы больше железа. Опыты показали, что получающийся из местной руды сталь все-таки несколько хуже вырабатываемой в Златоусте, но тем не менее вполне приемлемого качества. Для железнодорожных рельс и нового проката, имею в виду, могли бы уже с началом апреля начать производство, если бы на Тундинском сократили выделку изделий для железной дороги и больше стремились бы к удовлетворению наших потребностей. Нет. Что вы позвольте? Нет, Василий Степанович. Об этом не может быть и речи. Но почему? — вскричал Пятов. Ведь потом мы бы легко нагнали. И что дальше? Грубо перебил я инженера. Допустим, что даже нагнали. Настроили эти ваши... Валы, вальцы, вальцы. Сколько верст в день вы можете их делать? Ну, или в пудах. Сколько пудов железа в день? В трех заложенных у нас конвертерах около 10 000 пудов в сутки, ваше превосходительство. И сколько в саженях? Это немногим более 2 верст. Прекрасно. Значит, за 2 или 3 года вы будете готовы снабдить всю дорогу от Красноярска до Тюмени, не так ли? Ну, да, но за 3 это точно. Отлично. Это просто отлично. Но есть одно но. государь еще не дал своего дозволения на ее строительство. Правление строящейся дороги наверняка не станет спешить с выкупом готовой продукции, раз ее еще рано укладывают на шпалы. Произведенные вами тысячи верст прекрасных рельсов тяжким грузом лягут на баланс наших заводов. Но что ж тогда? Ну, как же тогда? Не торопитесь с рельсами, дорогой Василий Степанович. Господин Чайковский в Тундельской вполне в состоянии удовлетворить нужды заводского отрезка пути. А вы займитесь-ка лучше листовым железом, кровельным, котельным. Какое там еще потребно для пароходов? Можете еще построить несколько вагонов в виде эксперимента. Ну, да вам виднее. Томский магистрат заказал литые чугунные столбы для установки уличного освещения. Вот и хорошо. Вот и ладно. Насколько мне известно, бийские купцы проявляют интерес к вашей стали. Да, ваше превосходительство, вы меня несколько ошарашили. Я, знаете ли, никогда прежде не размышлял в таком плане. Ну вот, теперь-то начнете, — засмеялся. Пойдемте, господин Пятов. Покажите и расскажите, как ваш новейший заграничный метод работает. С удовольствием, ваше превосходительство. Улыбнулся инженер и, подхватив меня под локоть, поволок в пышущий жаром сумок цехов будущего лидера сибирской металлургии. Невысокий, немного выше плеча, коренастый, с купеческой, кажется, даже подпаленной бородой, с огромными, перепачканными окальной ржавчиной руками, Пятов казался мне каким-то сказочным гномом, героем скандинавского или английского фольклора. Вот эти, похожие на бочки строения, это, как мне думается, домны, — проявил я заинтересованность. — Точно так, Герман Густавович, домны и есть. Осторожно, не запачкайтесь. Это доставленный с востока графит. В этих, как вы изволили выразиться, бочках руда превращается в чугун. — Зачем? — Разве нет способа, чтобы напрямую выплавлять железо? — Нет. — хихикнул Василий Степанович. — Простите великодушно ваше присутствие, но такая метода мне неведома. Я сделал, что смутился. Мне казалось, что все будет несколько проще. Ну, это для знающего человека, и нет ничего сложного. В том и гений господина Бессемера, что его способ, так сказать, обращения чугуна в сталь прост как самовар. Обратите внимание, ваше присутствие. Вот эта конструкция — наш третий конвертер. Как вы можете видеть, его корпус еще не собран до конца. Заказанные в Тундельской части железного кожухи еще не готовы. Василий Степанович. Да-да, Герман Густавович, простите. Так вот, по вине поставщика, благодаря удачному стечению обстоятельств, можете видеть устройство внутри. Зачем там кирпич? Футировка. Это ваше присутствие. Защитная прослойка устройства. Кирпич непростой, ваше присутствие. Это исключительной важности кирпич. Всем кирпичам император. Он из особой глины сделан, из огнеупорной. Выходит, месторождение специально глин пригодилось. О, более чем. На Обуховском-то заводе за шиасовую плинфу серебром платят, из Англии везут, а у нас во враге артель мужичков за гривенник своза. Отлично. Так что там дальше? Извольте взглянуть сюда, Герман Густавович. Эта вот часть называется воздушной коробкой. Тут расположены особым образом сделанные отверстия, сопла. Через них в жидкий чугун подается воздух. Вы сказали... В жидкий, удивился я. Истинно так, ваше превосходительство. В жидкий? Вот в этот третий конвертер по расчетам поместится не менее чем 350 пудов чугуна. И под воздействием воздуха через некоторое время он превратится в железо. Устройство опрокидывается, металл выплескивается в ковш. Вот этот, видите, и уже в этой емкости мы проводим процесс раскисления. Чего? Окисление? Раскисление, ваше присутствие. В железе остается слишком много воздуха, его нужно убрать, иначе вместо стали мы получим ржавчину. Даже так? Именно так, Герман Густавович. И, собственно, все, ваше присутствие. Сталь выливается в формы и прокатывается. Слава богу, серы и фосфора в местной руде мало, так что ничего особенно сложного делать не приходится. Однако и содержание железа в породе не слишком велико. На руде из окрестностей Кузнецка было бы довольно двух доменных печей. Нам же пришлось строить три. А откуда вам стало известно? Так Петр Александрович привез образцы, нагло перебил меня Пятов. И насколько же тамошний материал лучше нашего? Пожалуй, что и вдвое, ваше превосходительство. Из нашей породы более чем 40% не выходит. Из той же 70 на первой же опытной плавке. Это на что-то влияет? Несколько выше стоимость стали, пожал плечами инженер и не удержался. Это если начать размышлять о прибыльности нашего завода. И посмотрел, ожидая реакции. А я доброжелательно улыбнулся и кивнул. Очень хотелось бы зажать нос, чтобы не ощущать тошнотворных запахов, бежать из этого пышущего жаром ада куда-нибудь подальше. Что там так пахнет? Как можно невиннее, поинтересовался я, когда мы прошли цеха насквозь и вновь оказались под открытым небом, около пандуса, по которому сплошным потоком двигались телеги с рудой. — Угольной смолой, ваше превосходительство, — поморщился Пятов. — Мы кокс тут же выделываем, а газом, кое из угля при коксовании выделяется, тут же домный греем. Это здорово снижает потребное количество топлива. И все было бы хорошо, только вот смолы каменно-угольные прямо бездна образуются. Прямо беда с ней, и очищать все время требуется, и запах у нее. Вы простите, ваше превосходительство, но воняет она пуще свинячьего навоза. Что ж вы, наших ученых мужей, не попытаете, как с этой смолой бороться? Мне в столице господин Зимин говорил, будто отходы эти ценные сырье. Может быть, уже есть способ не просто вас избавить от смолы, но еще и заработать? Вскинул брови Пятов и засмеялся, не заметив, как вновь меня перебил. Но кто его воспитывал? А здесь у нас что? Резко меняя тему, не глядя, ткнул я пальцем куда-то за спину. Там? Там мы барак построили. Вроде постоялого двора, нужно же где-то ночевать извозным мужикам, вильнул глазами инженер. Расходование средств с господином Колосовым мы согласовали. Вот как? А что же, эти ваши мужики в Троицкое жить переехать не стремятся? Сие мне неведомо, Герман Густавич, искренне развел руками Пятов. Это Евгения Яковлевича надо бы спрашивать. Я, знаете ли, с его появления в наших краях все, что там за воротами завода, из внимания выпустил, но вы, ваше превосходительство, не сомневайтесь. Я с мастерами говорил, они всем довольны. Очень интересно. Но ни за что не поверю, что вы не видите, что творится в поселке. Я там очень редко бываю. Поверьте, ваше превосходительство, у меня и в заводе довольно забот. Нам вот инженерам и служащим канцелярии дома выстроили. Так пока мне господин Колосов лично не сообщил, дескать, пора переезжать, я и знать не знал, и ведать не ведал о них. Целая улица, в полверсты длиной, представляете? И к удивлению, совсем близко к управлению. Я раньше-то, бывало, в кабинете ночевать оставался, чтобы время не тратить на дорогу до съемного жилья. Нынче стал домой ходить. Отлично, обрадовался я. Значит, работой господина коменданта вы довольны? — О, да, ваше превосходительство. Только... — Скажите, Герман Густавович, не создавалось ли у вас... Инженер заглянул мне в глаза и тут же отвернулся. — Мне кажется, наш Евгений Яковлевич какой-то социалист. — Да, — протянул я, одновременно пытаясь хоть как-то унять ржущего, как лошадь, Германа. — Это серьезное обвинение, Василий Степанович. Он пытался вас увлечь своими идеями? — Нет-нет, — испуганно отпрянул от меня Пятов. — Что вы, просто, как я уже, мне приходится много разговаривать с рабочими, с мастерами, и вот. — Ну же, Василий Степанович, смелее. — Некоторые из наших мастеров, — выдохнул, словно на что-то решившись, металлург, — передавали мне слова господина Колосова, и будто бы наш Евгений Яковлевич говорил, что заводские рабочие, особенно опытные старые мастера, по его мнению, должны иметь возможность жить не хуже господ. Вот. — Очень интересно, — кивнул я. — А вы что думаете по этому поводу? — Да что с того, что я об этом думаю? — чуть не простонал Пятов. — Он ведь им такие дома строит, что и в Томске не у каждого купца. Ученикам-то, понятно, и общего барака много, и толку с них мало, и что из этих птенцов вырастет, неизвестно, но ведь мастерам... А ежели явится кто начнет интересоваться, разве ж так можно господ равнять с этими? — И кто же, по-вашему, может явиться? — похлопал я напуганного Пятого по плечу и улыбнулся. — Кто у нас такой любопытный? Кому не все равно, как живут рабочие наших заводов? Не ошибусь, если скажу, что и в Тундельске такое же отношение к работающим у нас людям. Я прав? — Да, ваше превосходительство. А если жандармы? А им-то что за дело? Имею возможность таким образом поощрить ценных для предприятия работников и делаем это. Строим дома, так не дарим же. Пока хорошо работают, живут, перестанут быть полезными, выселим. Так вот этим вашим жандармам и говорите. Я не... Ну-ну-ну, это я образно, не нужно так волноваться. Спросит, скажете, я же не предлагаю вам писать доносы. Господин Колосов добросовестно выполняет данные ему инструкции. Это будет вполне довольно для ваших любопытствующих господ. Простите меня, ваше превосходительство. А за что мне вас прощать, Василий Степанович? Вы, насколько мне известно, ничего этого еще не сделали. Или все же успели? Нет? Ну и славно. Пойдемте посмотрим на эти ваши чудесные дома. Вы меня прямо заинтриговали. А пока идем, не сочтите за труд. Расскажите по-простому, каким образом железо делается на Тундельской и чем методы этого вашего немца, а англичанина, ваше превосходительство, Генри Бессемер, англичанин. Да хоть бы и турка, господин Пятов. Учиться новому и африканского эфиопа не стыдно. Так чем, вы говорите, английский способ лучше того, что применяет наш Илья Петрович? Теперь была моя очередь брать Пятого под локоть и тянуть в сторону заводских ворот. Я ничуть не сомневался, что докладов о том, что здесь происходит, мой инженер еще жандармам не пишет. Как и в том, что с подобным предложением к нему уже обращались. Все-таки человек он в определенных кругах известный, а значит, оставить без пригляда его не могли. Ну, очень бы мне было интересно послушать, что именно Василий Степанович передает сотрудникам третьего отделения на словах. Господин Чайковский в Тундельске применяет старый способ пудлингования, сообщил так похожий на гном металлург. Пудлинговая печь состоит из... Вы, Василий Степанович, ради бога, простите меня, поморщился я, притормаживая инженера возле торчащего из-под снега могучего фундамента. Вы устройство этих печей мне не рассказываете. Все равно ничего не пойму. А и пойму, так не запомню. Вы расскажите, как оно все там происходит. А это у нас что тут будет? Здесь вот, это будущий кузнечный цех, ваше превосходительство. Вон там будут стоять две паровых 100-сильных машины, а тут стопудовые молоты, а там, да-да, возле пандуса и рудного бункера, цех предварительного обжига. В нашей руде хоть фосфора и немного, но, знаете ли, все-таки есть, будем его таким образом выгонять. А возможно ли каким-то образом его собирать? Дернулся я. В мое время любой мальчишка знал, какая чудесная вещь этот фосфор. И что главный источник этого замечательного вещества — хитроумно добытый с военного полигона снаряда без взрывателей? — О, никогда об этом не думал. Я поинтересуюсь об этом у ученых из ваших лабораторий, Герман Густавович. — Непременно. — Это очень важно. — Так что там с пудингом? — Пудлингованием, ваше пресыдство. — Там все просто. В печь закладываются слитки чугуна, и как только они начинают плавиться, особой кочергой их перемешивают. Всяческие примеси постепенно выгорают, но перемешивать требуется тщательно и только определенным образом. Металл становится все гуще, и железо оседает на дно печи. Когда сил мастера перестает хватать, ломом ломают переборки, чтобы железо поднялось наверх ванны, из-за... Но это же должно быть невероятно тяжело, представив процесс перемешивания расплава длинной, наверное, очень горячей железной палкой, вскричал я. Так оно и есть, ваше превосходительство. Работающие у пудлинговых печей мастера. Все весьма крепкие люди, богатыри, тем более что им приходится потом еще и разделять всю массу на корицы. В Тундельской чаще всего на 5 кусков, каждый не менее чем по 4 пуда весом. Ого! Да, ваше превосходительство. После разделения на корицы некоторое время жарит в печи на сильном огне, ну и весь процесс заканчивается после вытаскивания кусков щипцами либо прокатывания в вальцах, либо проковки под молотом. У их превосходительства, господина генерал-майора, в Тундельской уж работают 4 таких. 2 от водяного колеса, 2 от паровой машины. И из-под молота выходят пудельбарсы, этакие бруски из железа с сечением 4 на 1 дюйм. А из них уже можно делать все, что угодно. И как долго это все, я неопределенно взмахнул рукой, продолжается? Около 2 часов, ваш пресс-лист. У Ильи Петровича при одной домне 10 пудлинных печей. Но все им дают только 1000 с четвертью пудов железа в сутки. Это едва больше половины версты рельса. Да. Ваши 3 самовара готовы дать в 6 раз больше, я понял разницу. В 5 раз. Скромно поправил меня довольный моей реакцией инженер. Но мы легко можем увеличить количество конвертеров, скажем, до 5. Понадобится, конечно, еще 1 домна, но это ж не так сложно. Есть какая-то скрытая беда, догадался я. «Нам уже не хватает руды, ваше превосходительство», — кивнул Пятов. «Я не повел вас в рудные бункера, но поверьте мне на слово. Они пусты. Все, что удается привезти, сразу идет в плавку. У Ильи Петровича то же самое». «Мало возчиков?» «Нет-нет, не в этом дело. И шахтеры, по заверениям господина Фреза, делают все возможное для увеличения добычи угля. Но вам, Герман Густавич, лучше спросить Петра Александровича. Он расскажет лучше, какая-то беда со сложным залеганием или что-то в этом роде». «Ну вот почему всегда так? Стоит немного, совсем чуточку расслабиться, порадоваться успехам, умилиться новым, вдруг открывшимся перспективам, который же всплывает какая-нибудь бяка. Ведь знал же, прямо перед глазами строки текста описания ампалыкского месторождения стоят. Рудные тела имеют субмеридиональное простирание и крутое 75-80-градусное падение, меняющееся с запада на восток. Форма рудных тел в плане представляет сложную конфигурацию. Промышленная разработка месторождений была бы этим существенно осложнена. Знал Ядрёшкин корень. Ведь вне территории ОГО еще более доступной железной руды вообще больше нет. Это к югу от Кузнецка целая гроздь месторождений. Быть может, и не настолько крупных, чтобы веками снабжать титанических размеров Новокузнецкий комбинат из прошлого моего, будущего мира, но их было бы более чем достаточно для моих целей. Купить концессию, организовать там добычу руды, готовить к летней навигации, а потом баржами по Томи возить в Томск. Ну, бред же, даже не учитывая того обстоятельства, что тамошние земли вообще-то инородцам принадлежат. Кто их спрашивать будет? До ближайшей железной горы от Кузнецка 100 верст по сильно пересеченной местности. Эта руда по цене золота выйдет, пока ее до заводов довезешь. Дешевле и куда эффективнее везти чугун в слитках. Значит, уже не 1,2 шахты. В одной железную руду ломать, другой уголь для домны, а домны без огня, то есть огненного, запрещенного в ОГО производства не бывает. «Конечно, Герочка, Васька Гилев, моя бийская надежда и опора, вон оно как вышло. Не зря я перед министром императорских уделов за него ходатайствовал. По нынешним временам только у моего друга, первогильдейского купца, высочайшие дозволения на огненное производство ОГО есть. Я об угольных копиях, помнится, Васькин брат Мефодий заикался, считай, полдела». Оставалось надеяться, что и на чугуне братья лишнюю копейку заработать не откажутся. Так, что у нас там на календаре? 14 января. Ирбитская ярмарка, на которой кто-нибудь из братьев непременно будет, начинается с 1 февраля. Так, не успеваю. При всем желании все бросить и рвануть через Томск в Колывань, чтобы перехватить купцов, по дороге и не мог. Были еще дела в Троицком. Однако же ярмарка только до начала марта. Значит, можно спокойно, не торопясь, все решить и выдвинуться. Кирюха Кривцов, колыванский представитель концерна Гилевых, наверняка не откажет в гостеприимстве. А ежели еще совместить... пусть и сильно устаревшую, но все еще действенную технологию генерал-майора Чайковского с тем же самым Касским месторождением? Васька Гилев сможет самостоятельно потребности китайской торговли покрывать. Я останусь без счастья и прибыли. Мой бийский друг станет гораздо более независимым и, что вполне вероятно, менее управляемым. Но здесь, в Троицком, у меня высвободится существенный объем руды. Что выбрать? Ох, зря! Ох, не зря! Металлургический комбинат большевики в Новокузнецке построили. Не было бы у меня этого, Ядрёшкин корень, сдерживающего фактора, я имею в виду АГО. И нужно было бы там все производства затевать. Рельсы... можно было бы и летом по реке баржами сплавить, не судьба. Это здесь, на севере губернии, у меня руки были свободны от таков совершенно идиотских инструкций и указов. А там... там пришлось бы с Фрезе каким-нибудь образом договариваться. Ну, ладно. Что сделано, то сделано. Зато чугунку можно теперь прямо от Троицкого строить. И на восток, к Мариинску. Оттуда на завод для каких-то целей известняк и известь везут на запад, к Судженке за углем. Потому что дальше, к Томску. Просеку своими глазами видел. Можно сказать, своими ногами прошел. Не так уж и много вдоль будущей трассы спусков-подъемов. А значит, и земляных работ. Все-таки царские инженеры из того прошлого моего мира не зря свой хлеб ели, а мы... с Валтатисом просто жалкие плагиаторы. Только об этом, кроме нас с Германом, и знать никто не знает, и ведать не ведает.